Он написал ответ, в котором отказывался от пожалованного ордена, ссылаясь на состояние своего здоровья, не дающего ему надежды еще долго выполнять тяжкие обязанности министра. Он был взбешен. Через минуту доложили о фискале Расси. Министр обошелся с ним пренебрежительно. «Ну-с, я сделал вас дворянином, и поэтому вы сразу же обнаглели. Почему вы не явились вчера исполнить свой прямой долг? Поблагодарить меня, господин невеже?» Расси был неуязвим для оскорблений. Принц ежедневно говорил с ним таким тоном, но ему хотелось стать бароном, и он очень умно сумел оправдаться. Ему легко было это сделать. «Вчера принц весь день продержал меня за письменным столом. Я не мог выйти из дворца. Невзирая на мой скверный прокурорский почерк, я по приказу его высочества снимал копии с целой уймы дипломатических документов, до того глупых, до того пространных, что, думается мне, единственной целью этого поручения было держать меня в плену. Только около 17:00, когда я до смерти захотел есть, принц, наконец, отпустил меня, но приказал ехать прямо домой и никуда не выходить вечером. В самом деле я заметил, что по улице прогуливались до самой полуночи два хорошо известных мне шпиона из числа личных агентов его высочества. Нынче утром я послал за каретой и приказал вести меня в собор. Я вошел не спеша, стремглав пробежав через церковь, и вот я здесь, ваше сиятельство. Я жажду угодить вам больше, чем кому бы то ни было. А я, господин мошенник, не верю басням, хотя бы и ловко сочиненным. 3-го дня вы отказались говорить со мной о Фабрицио. Я отнесся с уважением к вашей щепетильности, к вашей клятве соблюсти секрет, хотя для такого существа, как вы, клятва — это всего лишь ловкая увертка. Сегодня я хочу знать правду. Откуда взялись нелепые слухи, что несчастного юношу приговорили к смертной казни, как убийцу-комедианта Джилетти? Никто лучше меня не может объяснить эти слухи, ваше сиятельство, потому что я сам распространил их по приказу государя. И, вероятно, он вчера для того и держал меня целый день пленником, чтобы я не уведомил вас об этом обстоятельстве. Принц знает, что я еще не сошел с ума и нисколько не сомневался, что я принесу вам свой орден и буду умолять вас собственноручно прикрепить мне его к петлице. — Переходите к делу, — крикнул граф. — Довольно фраз. — Разумеется, принцу очень хочется, чтобы монсеньора дель Донго приговорили к смертной казни. Но ему, как вы знаете, дали только 20 лет заключения под стражей, в кандалах. А на следующий же день, после вынесения приговора, сам принц заменил эту кару 12 годами крепости с неукоснительным наблюдением всех измышлений церкви. По пятницам сидеть на хлебе и воде и тому подобное. Да, я прекрасно знаю, что его приговорили только к заключению в крепости. Но именно поэтому меня и встревожили слухи о близкой его казни. Мне вспомнилось, как ловко вы подстроили казнь графа Паланци. Вот когда мне уже следовало получить крест, нисколько не смутившись, воскликнул Расси. Стоило только нажать рычаг, благо он очутился у меня в руках, когда высочайшая особа хотела этой смерти. Но в ту пору я был еще дураком. А теперь, будучи умудрен опытом, осмелюсь посоветовать вам не следовать моему примеру. Такое сопоставление показалось собеседнику Расси верхом наглости, и он еле удержался, чтобы не дать фискалу пинка. Прежде всего заговорил опять Расси с логичностью юриста и самоуверенностью человека, недоступного оскорблениям. Прежде всего о казни вышеупомянутого дель Донго. О казни не может быть и речи. Принц не решится на это. Времена переменились. Кроме того, я теперь дворянин. Надеюсь стать при вашем содействии бароном и не желаю этим марать руки. Как вам известно, ваше сиятельство, палач только от меня может получить приказание. А я клянусь вам, что кавалер Расси никогда не даст приказания о казни господина Дель Донго. — И умно сделаете, кавалер Расси, — сказал граф, смерив его суровым взглядом. — Но надо сделать оговорку, — промолвил Расси с усмешкой. — Я отвечаю только за смерть, происходящую в законном порядке. А если господин Дель Донго внезапно умрет от колик в желудке, не приписывайте это мне. Принц почему-то возненавидел Сан-Северина. Тремя днями раньше Расси сказал бы герцогиню. Но теперь он, как и весь город, знал о ее разрыве с премьер-министром. Граф остолбенел, услышав из таких уст имя герцогини без титула, и легко себе представить, какое удовольствие это ему доставило. Он бросил на Расси взгляд, исполненный жгучей ненависти. «Ангел мой, дорогая», — подумал он, — «я могу доказать тебе свою любовь лишь слепым повиновением твоей воли». «Признаюсь вам», — сказал он фискалу, — «что меня очень мало занимают прихоти герцогини. Но поскольку именно она представила мне этого сорванца Фабрицио, которому следовало сидеть в Неаполе, а не являться сюда и запутывать наши дела, я не желаю, чтобы он был умерщвлен, пока я состою министром. Даю вам слово, что вы станете бароном через неделю после того, как он выйдет из тюрьмы». «В таком случае, граф, я буду бароном только через 12 лет. Ибо принц разъярен, и ненависть его к герцогине так сильна, что он даже старается скрыть свое чувство. Это слишком милостиво. Зачем его высочеству скрывать свою ненависть, раз его премьер-министр больше не защищает герцогиню? Но я все же не хочу, чтобы меня обвиняли в низости, а главное в ревности. Ведь я сам убедил герцогиню переселиться сюда. Помните, если Фабрицио умрет в тюрьме, вам не быть бароном, и вас чего доброго заколют кинжалом. Но оставим эти пустяки. Важно другое. Я подсчитал свое состояние и обнаружил, что у меня едва ли наберется 20 000 дохода. А посему я решил смиреннейше просить его высочества об отставке. У меня есть некоторая надежда поступить на службу к королю неаполитанскому. Неаполь — большой город. Там найдутся развлечения, необходимые мне в настоящее время. А в такой дыре, как Парма, их негде искать. Я останусь здесь лишь в том случае, если с вашей помощью женюсь на принцессе Изотте и так далее. В таком духе разговор тянулся бесконечно. Когда же, наконец, Расси поднялся с места, граф сказал ему с равнодушнейшим видом: «Знаете, говорят, что Фабрицио обманывал меня и был одним из любовников герцогини. Я нисколько не верю подобным сплетням, и чтобы их опровергнуть, прошу вас через кого-нибудь передать Фабрицио вот этот кошелек». «Но, граф», — испуганно воскликнул Расси, заглянув в кошелек, — «здесь огромная сумма, а по уставу...» «Вам, дорогой мой, эта сумма может, конечно, показаться огромной», — заметил граф презрительным тоном. «Такой мещанин, как вы, считает, что он разорился, послав своему другу в тюрьму 10 цехинов. А я желаю, чтобы Фабрицио получил все эти 6 000 франков. И главное, чтобы в крепости никто об этом не знал». Перепуганный Расси хотел было возразить, но граф нетерпеливо закрыл за ним дверь. «Для таких людей, — сказал он про себя, — дерзость неотъемлемый атрибут власти. Сказав это, вельможный министр повел себя так нелепо, что нам даже неловко рассказывать о его поступке. Он подбежал к письменному столу, достал из ящика миниатюрный портрет герцогини и покрыл его поцелуями. «Прости, мой ангел!» — воскликнул он, — «что я собственными своими руками не выбросил в окно этого хама, когда он осмелился говорить о тебе неуважительно. Я проявляю такое долготерпение, лишь повинуясь тебе. Но погоди, он за это поплатится». После долгой беседы с портретом графу при всей его сердечной тоске пришла в голову забавная затея, и он с детским увлечением немедленно осуществил ее. Приказав подать себе мундир со всеми орденами, он облачился в него и отправился с визитом к престарелой принцессе Изотте. До той поры он бывал у нее только с новогодним визитом. Принцесса приняла его в окружении множества собачек, парадно разодетые и даже в бриллиантах, как будто собиралась ехать в дорогу. Граф выразил опасение, что явился не вовремя. Вероятно, ее высочество намеревается выехать из дому. Ее высочество изволили ответить, что принцесса Пармская всегда должна быть так одета из уважения к себе. Впервые за эти горестные дни граф пришел в веселое расположение духа. «Хорошо, что я заглянул сюда», — подумал он. «Надо сегодня же объясниться ей в любви». Принцесса была в восторге, что видит у себя прославленного умника и к тому же премьер-министра. Бедная старая дева не привыкла к таким посещениям. Граф начал с весьма искусного предисловия относительно огромного расстояния, которое всегда будет отделять простого дворянина от членов царствующей фамилии. «Надо делать различия», — сказала принцесса. «Например, дочь французского короля не может питать даже слабой надежды унаследовать корону. Но в Пармской династии дело обстоит иначе. Поэтому дамы из рода Форнези всегда и всюду должны соблюдать достоинство, даже во внешнем своем облике. И хотя я, как видите, всего лишь бедная принцесса, кто знает, может быть, вы когда-нибудь будете моим премьер-министром». Эта неожиданная мысль своей нелепостью доставила графу еще одну минуту искреннего веселья. Выйдя от принцессы Изотты, которая густо покраснела, выслушав от премьер-министра признание в пылкой страсти, он встретил дворцового фурьера. Принц требовал его к себе немедленно. «Я болен», — ответил министр, радуясь возможности дерзко обойтись со своим государем. «О, вы довели меня до отчаяния и хотите, чтобы я служил вам? Нет, знайте, принц, в наш век еще недостаточно получить власть по милости провидения. Нужен большой ум и сильный характер, чтобы преуспеть в роли деспота». Отослав фурьера, крайне скандализованного совершенно здоровым видом этого больного, граф в пику принцу навестил двух придворных, имевших особое влияние на генерала Фабио Конти. Министра больше всего страшило и лишало всякого мужества одно обстоятельство. Коменданта крепости обвиняли в том, что он в свое время отделался от некоего капитана, личного своего врага, при помощи перуджийской водицы. Граф знал, что уже целую неделю герцогиня тратила бешеные деньги, пытаясь завести связи в крепости. Но, по его мнению, надежды на это было мало. Там пока еще смотрели во все глаза. Мы не станем рассказывать читателю о всех попытках подкупа, которые делала эта несчастная женщина. Она уже совсем отчаялась. У нее были всевозможные, искренне преданные ей помощники, но при дворах мелких деспотов, пожалуй, только с одним делом справляются великолепно — с охраной политических заключенных. Золото герцогини привело лишь к тому, что из крепости уволили 8-10 тюремщиков разных чинов.